Герменевтика откровения Рикюра и художники-пророки в христианской традиции. По мнению Рикюра, откровение меняется, когда выходит за рамки общин Израиля и раннего христианства. И сегодня речь откровений доходит до нас через библейский текст и его интерпретацию. Хотя философия Рикюра рассматривает текст как общее понятие, значимую систему или мир, мы знаем, что он исследует его различные источники — философские, исторические, мифические, поэтические и религиозные. В своей герменевтике «Откровения» он уделяет особое внимание тексту Священного Писания, изучаемому здесь в связи с пророческим дискурсом. «Откровение» в Священном Писании начинается с вдохновения от первого лица к первому лицу, а пророческий дискурс возникает, когда тот, кто услышал, пророк, побуждается Богом говорить и, следовательно, обращается к людям от имени Бога. Откровение через Священное Писание становится возможным, во-первых, благодаря писательскому труду пророка, в котором стиль экстернализует и объективирует текст. Во-вторых, когда текст Священного Писания приобретает независимость от своего автора, и откровение происходит вне его первоначального голоса. А в-третьих, через проблематику текста или мира произведения, описанную позднее. Когда мы предстаем перед миром Священного Писания как текста и открываем ему наше воображение, нам поэтически открывается глубинная структура принадлежности к изначальной основе нашего существования. Внезапно мы видим в новом свете порядок вещей за пределами как автора, так и изначальной аудитории. Откровение. Осмысление приходит к нам внезапно в рамках переживания, которое опирается на нас, превращая нас в субъектов этого переживания. Вместо подстраивания его под наши мысли, мы раскрываем себя этому откровению, чтобы приобрести более широкое понимание самих себя. Слова текста, в данном случае Рикюр имеет в виду текст Священного Писания, становятся нами. Однако осмысление никогда не приходит первым. Свой исторический характер сохраняет именно рефлексия второго порядка. Озаренные откровением перед миром Священного Писания, мы усваиваем его и формируемся им. Мы разделяем его с помощью дискурса, называемого свидетельством, тотального утверждения Абсолюта, которое признает его полную зависимость от исторического проявления. Свидетельство вызывает отказ от любых абсолютных притязаний на самосознание и управляет этим отказом отпусканием себя. Это одновременно этический и спекулятивный акт, отражающий столкновение с Абсолютом, который великодушно и обязательно обращается к нам первым, давая о себе знать. Эти события захватывают и меняют ход нашей жизни. Случайный опыт откровения становится нашей судьбой. По необходимости свидетельство включает в себя три диалектических момента. Во-первых, оно требует интерпретации. В противном случае события и его смысл сливаются в одно и забываются. Благодаря интерпретации события остаются с нами, становясь событиями-знаками. Во-вторых, мы должны сделать выбор между лжесвидетелем и правдивым свидетелем, ибо нет проявления Абсолюта без угрозы ложного свидетельства и без решения, которое отделяет знак от идола. В-третьих, аудитория интерпретирует показания участника увиденного, который свидетельствует об этом. Свидетель может настолько срастись со своим свидетельством, что оно становится лучшим доказательством его веры, его воззрений. Когда он держится за него с такой силой, что расплачивается за это жизнью, свидетель становится мучеником истины. Рикюр объясняет приоритет исторического свидетельства над самосознанием, ссылаясь на эстетические идеи Канта в критике способности суждения. Кант оправдывает эстетический продукт гения способностью воображения представлять идеи разума, которые мы не можем концептуализировать. Таким образом, воображение наделяет мысль способностью выходить за пределы самой себя. Точно так же историческое свидетельство представляет собой освобождение с утвержденным порядком, свободным от того рабства, от которого конечное существование не может освободиться само. Связь между первоначальным утверждением и его историческим изложением выражается в свидетельствах, значения которых никогда не исчерпываются. Таким образом, для Рикюра поэтический дискурс, категория, к которой он относит священное писание, как с объективной стороны идеи откровения, истина как манифестация, так и с ее субъективной стороны, опыт свидетельства, сам по себе может обеспечить горизонт для осознания религиозного и библейского опыта откровения. Прежде чем применить понимание Рикюром герменевтики библейского откровения к концепции художника-пророка, я добавлю 4 пояснения. Во-первых, я заменяю термин Рикюра «абсолют», которым он обозначает имя Яхве, Бога, более теологически подходящим термином «Святой Дух». Во-вторых, хотя все, кто откликается на Писание как на откровение, сначала призываются Святым Духом, не все призываются именно к пророческому свидетельству, как художники-пророки. В-третьих, не все свидетельства, представленные в виде искусства, являются пророческим дискурсом. Например, это могут быть гимны. В-четвертых, пророческое произведение искусства в христианской традиции является в некотором смысле ответом на мир, явленный священным писанием. Следует подчеркнуть, что мир, исходящий из священного писания, нечто большее, чем просто текст. Это мир текста, который открывается нам по инициативе Бога. Карл Барт, швейцарский реформатский теолог, догматик, один из основателей так называемой диалектической теологии, справедливо утверждает, что независимо от того, приходит ли откровение через священное писание как текст, что он называет особым откровением, или через творение, что он называет общим откровением, не след Божий открывает нам Бога, но Дух, говорящий в следе и через Него. Рикюр выступает против чрезмерной психологизации откровения как буквально продиктованного Святым Духом и утверждает, что автором движет скорее сила сказанного. То, что что-то должно быть сказано, аналогично выражается в никейском символе веры фразой «Мы верим в Святого Духа», который говорил через пророков. Точно так же, как слово Господне было дано не израильскому пророку Валааму для пророчествования, Дух может передать пророческое обращение через искусство или художника, который вдохновится не физическим текстом священного писания, а откровением, пневматологически обоснованным в мире священного писания. Оно будет отражать истину священного писания само по себе, независимо от того, воспринимается так зрителем или нет. Это означает, что много будет тех, кто увидит высказывание, но останется слеп к его истине и силе. И все же некоторые признают его, ибо оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно. Таким образом, Святой Дух играет центральную роль в откровении и незавершающемся свидетельстве пророческого искусства. Здесь мне не хватит места, чтобы полностью раскрыть историзацию пневматологии Бена Куаша, но его взгляд на константы Писания и деяния Христа на кресте связаны Духом с тем, что можно найти в бесконечно протяженной серии встреч, центральным элементом которых является воображение. Взгляд Куаша на Святого Духа углубляет и расширяет герменевтику откровения Рикюра со стороны теологии. Святой Дух призывает художника предстать перед миром священного писания в виде поэтического дискурса. Когда он стоит перед ним, мир текста разворачивается перед его открытым воображением. Художник обнаруживает порядок вещей, явленные ему откровения, и сталкивается со Святым Духом. Он откликается, утверждается и делает это откровение своим. Приходя к осознанию самого себя перед лицом освященного мира текста Писания, он позволяет ему сформировать себя. Как художник, он получает от Святого Духа особый призыв — созидать творение, говорить через призму пророческого дискурса, являющегося для Рикёра суждением. Являясь свидетелем мира, который разворачивает и реализует перед ним священное писание в виде поэтического дискурса, художник-пророк передает свое свидетельство, создавая произведение искусства, через которое дух манифестирует освященный порядок вещей, но в дестабилизирующих, бросающих вызов и обнажающих скрытые формах. Суд, по терминологии Рикёра. Святой Дух нисходит на восприимчивого зрителя-получателя, превращает произведение искусства в откровение и сталкивает получателя с ним. Так или иначе, получатель реагирует на него через рефлексию. В ответ на позитивный отклик Дух увлекает зрителя-получателя все дальше и дальше внутрь, к отношениям с Богом, которого он не может видеть и которого он не может слышать, но о существовании которого известно, которого можно обрести и которого можно начать познавать. По мере того, как он свидетельствует об этом откровении, оно закручивается в новый герменевтический цикл. Ветхозаветного пророка и его аудиторию отличают от художника-пророка и зрителя пророческого искусства два ключевых момента. Во-первых, Христос пришел и принес новый порядок Царства Божьего, создав окончательную версию мира Священного Писания. Во-вторых, поскольку откровение пневматологически основано на мире Священного Писания, оно в конечном счете вернется к истине, проявленной в Священном Писании тем или иным способом, порой более очевидной для духа, чем для получателя. Пророк Исаия изрекает слово Господне. «Так и слово мое, которое исходит из уст моих, оно не возвращается ко мне тщетным, но исполняет то, что мне угодно, и совершает то, для чего я послал его». Художник-пророк получает откровение Бога во Христе и реагирует на него через созерцание мира Священного Писания и столкновение с ним. Он призван к пророческой работе и создает произведение, которое говорит со зрителем через дух. В конечном счете, его произведение так или иначе отражает мир Священного Писания и свидетельствует о нем в зависимости от реакции зрителя, читателя, слушателя. Художник-пророк и его работы имеют признаки пророческих деяний ветхозаветного пророка, включающие признание того, что он является устами или сосудом Святого Духа, и призван выполнять эту работу, как это было даже с Валаамом, и что произведение сталкивает зрителя со злом, идолами и смертью разрушительным, дестабилизирующим образом. И в конце концов, это каким-либо образом засвидетельствует мир Священного Писания и Царство Божье во Христе Иисусе, даже если оно более очевидно для духа, чем для зрителя. Конечно, это звучит гораздо проще, чем есть на самом деле. Для начала должно быть достаточно двух примеров. Во-первых, сочинения Джона Мильтона определенно отсылают нас к Священному Писанию. Так что, когда мы читаем «Ареопагитику» или «Потерянный рай», мы возвращаемся именно к нему. В других работах эта связь может быть менее очевидной, например, в «Солярисе» Андрея Тарковского или в «Зеркале» с его иконографическим, медитативным характером. Но тема веры доминирует в последних трех фильмах режиссера. Жертвоприношение заканчивается тем, что сын поливает бесплодное дерево, которое мы видели в первой сцене, что символизирует для Тарковского акт веры, и произносит, хотя ранее был немым из-за операции, «Вначале было слово. Почему, папа?» В выдающейся книге «Запечатленное время» Тарковского есть целая страница, где изображения из фильмов сопровождаются цитатами из Священного Писания. Андрей Рублев и «Первое послание к Коринфянам», глава 13, стихи с 1 по 16. «Солярис» и «Первое послание к Коринфянам», глава 15, стихи с 15 по 19, с 26 по 29. «А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера наша. Но Христос воскрес из мертвых. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Последние фразы книги Тарковского возвращают читателя к священному писанию. Возможно, смысл всей человеческой деятельности кроется в художественном сознании, в бессмысленном и бескорыстном творческом акте. Возможно, наша способность творить свидетельствует о том, что мы сами были созданы по образу и подобию Божьему. Эти произведения искусства можно понимать как произведения третьего порядка, через которые Святой Дух говорит, призывает и нисходит на нас, если мы готовы слушать и принимать, где бы мы ни находились. Как не можем мы заглянуть внутрь Иеремии, Иезекииля или 1, 2, 3 Исаии, так во многих случаях мы не можем заглянуть внутрь художника и его приверженности своему делу. Но это не мешает Святому Духу говорить через текст с тем, кто стоит перед ними. Точно так же я предполагаю, что Дух Божий может пророчески говорить с воспринимающим искусство непосредственно через произведение или с кинозрителями через фильм. Это важное различие, особенно когда речь идет о таком коллективном произведении, как фильм, или об искусстве в наш век технологий, когда методы создания медиа постоянно изменяются. Я утверждаю, что Святой Дух не зайдет на того, кто открыт, жаждет искать и быть найденным, независимо от того, о каком художнике, пророке или произведении искусства идет речь. Это и есть траектория библейского пророчества, которая движется из уст Бога к пророку, от Святого Духа через Священное Писание к художнику-пророку и от Священного Писания к художественному произведению или фильму. Но полноценный, откровенный отклик на поэтический дискурс, который может быть и чрезвычайно слабым, каковым был отклик на ветхозаветных пророков, настоящего пророческого произведения в рамках христианской традиции в итоге вернет нас к свидетельству мира Священного Писания и к Богу во Христе. Теперь, когда мы рассмотрели призвание художника к миссии художника-пророка через откровение мира Священного Писания, озаренный порядок вещей, манифестированный поэтическим дискурсом, его принятие и свидетельствование художником-пророком, отличное от свидетельствования ветхозаветных пророков, мы можем приступить к исследованию конкретных художников-пророков в рамках теологической и литературной христианской традиции.